Послушай, Пихлебей, а ты уверен, что твоя любовь безответная и что юная дочь Сатара не питает к тебе никаких чувств?» «Конечно», — удивился друг. «Разве может Фарида, такая красавица, умница, да еще дочь знатного человека, полюбить бедного целителя, да еще из чужой страны?» «А ты ее саму об этом спрашивал?» — задал коварный вопрос хитрый перс. Что-то испуганно замахал руками несчастный влюбленный. «Мы же ни разу не оставались с ней наедине. Все время нас окружали ее тетушки и служанки. Что же я мог ей сказать, даже если бы надеялся на взаимность? Ах, друг, не береги мою израненную душу. Лучше послушай, что я этой ночью сочинил». «Хватит сочинять, толку-то от твоих словесных излияний», — неожиданно возмутился Саид. «Нужно найти возможность переговорить с девушкой, узнать, нравишься ли ты ей, и уж тогда будет ясно, что делать дальше». Как и большинство горожан, Саид недолюбливал жестокого и алчного Сатара, а потому был бы несказанно рад хорошенько ему насолить. Спустя несколько дней приятелям стало известно, что Сатар вместе с падишахом выезжает на большую охоту, а значит, несколько дней будет отсутствовать в городе. Грех было не воспользоваться таким случаем. В ту же ночь, подкупив одного из стражников, Саид помог другу пробраться на женскую половину спящего безмятежным сном роскошного дворца. Но Фарида не спала. Вот уже не одну ночь она мучилась бессонницей, вспоминая статного смуглого лекаря с мужественным лицом и красивой стройной фигурой. Его глубокий грустный взгляд, красноречивее всяких слов, говоривший о любви, кружил ей голову, волновал юную грудь. Ей так хотелось прижаться к его широкой груди, почувствовать крепкие ласковые объятия, узнать сладость поцелуя крупных, четко очерченных губ. Всякий раз при встрече с Пихлебеем, чтобы не выдать своего волнения, Фарида опускала глаза, а теперь казнила себя за то, что не успела полностью впитать в себя дорогой ее сердцу облик. Не попыталась отчетливо до мельчайших подробностей запомнить его на всю жизнь. А теперь красивый чужеземец наверняка находится по дороге к своему дому и уж верно позабыл о ней, дочери грозного персидского вельможи, которой завидуют все, кому не лень, даже не подозревая о том, как она на самом деле несчастна. Фарида знала, что после возвращения отца в их дом должны приехать сваты от самого падишаха, пожелавшего взять юную красавицу в жены своему старшему сыну, толстому, глупому и очень чванливому Хусейну, предпочитавшему всяким государственным делам бесконечные пирушки, развлечения и охоту. Ее отец был чрезвычайно горд высочайшей милостью, которая оставляла ему надежду сохранить свое положение при дворе в случае смерти уже немолодого падишаха. Однако у пылкой романтической девушки наследный принц вызывал лишь отвращение. Она пыталась убедить отца не выдавать ее замуж за человека, который сделает его дочь глубоко несчастной, но Сатар запретил и думать об этом. Во дворце шли приготовления к встрече сватов. В эту лунную летнюю ночь Фарида сидела у раскрытого окна опочивальни и грустно глядела на роскошный сад, в котором росли невиданные красоты цветы, высокие стройные деревья и тихо шумел фонтан, выложенный греческим мрамором. Но ничто не радовало девушку. Вдруг ее чуткий слух уловил какой-то шорох, а спустя еще несколько секунд, к своему изумлению, она увидела в свете луны Пихлебея, непонятно каким образом, очутившегося под ее окном. Взглянув в его лицо, юная персиянка увидела такую мольбу и отчаяние, что решилась на безумный для восточной девушки шаг. Она прошла к своей постели и, связав две простыни, вышла на балкон. Потом, привязав один конец гранитным перилом, другой бросила красивому чужеземцу, захватившему в плен ее неискушенное сердечко. Пихлебей, не сразу распознавший намерения возлюбленной, впал в уныние, когда девушка удалилась вглубь комнаты. Но потому его радости не было границ, когда он понял, что Фарида ждет его. Через минуту поданный харширкского хана предстал перед прекрасными очами первой красавицы Персии.